Город Ростов-на-Дону. Почтовое отделение номер 12. 10 февраля 1971 года. Светло-зеленый «Москвич 412» аккуратно припарковался около 12-го почтового отделения, находившегося на первом этаже старого, построенного еще в 19 веке здания. Огляделся по сторонам, запер машину и, кутаясь от мороза в теплую куртку, пошел к почтовому отделению. В отделении было тесно, шумно, душно. Народ стоял в очередях. Кто-то получал пенсию, кому-то надо было отправить посылку, кому-то ее получить. Мужчина уверенно растолкал плечами стоявшую у ближайшего окошка очередь. Возмущенно, куда прешь, сразу стихло, когда он наклонился к окну и предъявил красную книжечку удостоверения. «Девушка, я могу поговорить с заведующей?» Девушка захлопнула окошечко, вызвав в очереди приглушенный ропот. Открыла незаметную стене служебную дверь. «Проходите». Уже через 10 минут, посмотрев карточки почтовых извещений, мужчина прояснил ситуацию. Искомую бандероль получил и расписался муж Терентьевой. Значит, сегодня повезло Сергею. Мужчина вежливо поблагодарил заведующую за помощь, оказанную советским правоохранительным органам, отказался выпить чашку чая с тружениками советской почты. Вышел на улицу, огляделся по сторонам. В нескольких метрах от него на обочине сиротливо стоял уже запорошенный снегом москвич, на котором он приехал. Автомобильного движения на улице почти не было. Редкие прохожие кутались в теплые шубы. Запахнув полы куртки, мужчина пошел к своему москвичу, вышел на проезжую часть, протянул руку к ручке водительской двери и тут услышал шорох шин за спиной. Ничего предпринять он не успел. Город Ростов-на-Дону. Здание УКГБ по городу Ростову и Ростовской области. 10 февраля 1971 года. Полковник Кондратьев без приглашения вошел, скорее даже не вошел, а ворвался в кабинет Стрельникова, громко хлопнув дверью. Сидевший за столом генерал Стрельников от хлопка двери вздрогнул, как от близкого выстрела. «Худо!» «Что худо? Простите!» Генерал Стрельников, непонимающе, смотрел на странного и, надо признаться, страшноватого московского гостя. «Все худо! Вам еще не доложили?» «Нет». «Плохо знаете оперативную обстановку на веренной территории, генерал!» Тусклым, невыразительным голосом проговорил Кондратьев. «Основной фигурант разработки по розыскному делу «Осиновая роща» только что сорвался с крючка, причем со стрельбой». «Со стрельбой?» Генерала Стрельникова бросило в жар. Каждый случай стрельбы был в то время чрезвычайным происшествием, о котором нужно было немедленно докладывать в Москву. Следом же могли последовать оргвыводы. Раз допускает стрельбу, значит действительно плохо контролирует территорию, завалил участок работы. Значит, поганой метлой из органов к такой-то матери... Поставят каким-нибудь начальником юридического отдела на заштатный заводишко, и это в лучшем случае, а в худшем и с погонами можно попрощаться. Пострадавшие есть? На генерала было страшно смотреть. Он вытащил из кармана мятый платок и судорожно протирал им мгновенно вспотевший лоб. «Один из наших», – недовольно ответил Кондратьев, – «фигуранта кто-то прикрывал, пока не можем понять кто». Выстрелил из обреза в колесо машины таюзом и в стоп. Ну, водитель поломался немного. Это еще не страшно. Облегченно вздохнул Стрельников. И как оказалось, напрасно. Это еще не все. Жестко проговорил Кондратьев, и Стрельников снова сжался. Фигурант, угрожая оружием, ухитрился обезоружить группу задержания. Теперь у него 3 пистолета с обоймами. Генерал Стрельников откинулся на стуле, пытаясь унять бешено бухающее сердце. «Вот теперь точно. Прощай погоны. Преступник обезоружил группу задержания, забрал 3 пистолета. Это ЧП союзного масштаба и без оргвыводов точно не обойдется. Полковник Кондратьев внимательно смотрел на находившегося почти в прединфарктном состоянии толстого генерала Стрельникова, убеждаясь, что, как он и предполагал, кадры на местах никуда не годятся. Если бы генерал Стрельников немного подумал, порылся бы в памяти, то вспомнил бы, что про задержание фигуранта речи не было, пока речь шла только про наблюдение за фигурантом, причем силами москвичей. В задачу местных детей и внуков Дзержинского входила только помощь московской группе транспортом, связью и всем необходимым, а также срочная отработка контактов фигурантов по оперативным учетам. Всю работу по наружному наблюдению проводила московская группа. Следовательно, и обезоружить фигурант мог только московских чекистов, а никак не местных. Значит, и проблемы с оргвыводами в этом случае могли быть у московского гостя. Но генерал Стрельников, вместо того, чтобы подумать, впал в панику. «И что же теперь делать?» Глупо, совершенно не по-генеральски спросил он. «Послушайте». Кондратьев доверительно наклонился вперед. «У вас ведь есть контакты с местным ОВД. С их начальством вы в хороших отношениях». «Ну, не сказать», — замялся Стрельников. «Пару раз вместе в бане парились». «Так и позвоните ему», — мягким тоном сказал Кондратьев. «Пусть поможет нам задержать фигурантов. Объявлять реальную причину задержания не обязательно. Пусть на них дадут ориентировку, как, например, на заключенных, совершивших побег из-под стражи. Если мы их быстро задержим, то и в Москву докладывать не придется. Я в отчете это маленькое происшествие не упомяну. Согласны?» Генерал Стрельников схватился за трубку телефона, как утопающий хватается за спасательный круг. Телефонограмма. Розыск. «Сегодня при этапировании из СИЗО города Ростова-на-Дону в учреждение тюремного типа 398/ST-3 в городе Новочеркасске, завладев оружием конвоя, совершили побег из-под стражи. Кузин Владимир Георгиевич, 1925 года рождения, уроженец города Ростова-на-Дону, осужден районным судом железнодорожного района города Ростова-на-Дону по статье 102 ПГ Д УК РСФСР к 15 годам лишения свободы. Ранее неоднократно судим, признан особо опасным рецидивистом. При себе может иметь документы на имя Нечипаренко Валентина Петровича. При себе имеет огнестрельное оружие, которым, безусловно, воспользуется при задержании. Приметы. На вид лет 40-45, рост примерно 195-198 см. Телосложение плотное, волосы русые. Особых примет, татуировок не имеет. Калменко Василий Владимирович, 1946 года рождения, уроженец города Москвы, осужден районным судом Первомайского района города Ростова-на-Дону по статье 147 прим к 8 годам лишения свободы. Ранее судим. При себе может иметь документы на имя Соболева Сергея Владимировича. Легко входит в доверие, может представляться сотрудником милиции или прокуратуры. При себе имеет огнестрельное оружие. Приметы. На вид лет 20-25, рост примерно 175 см, телосложение плотное, волосы черные. Особых примет, татуировок не имеет. Всем сотрудникам отдела внутренних дел города Ростова и Ростовской области принять меры к срочному задержанию указанных лиц.